и такая здоровая, что затеняет все. Я порывисто встаю из-за стола, иду в спальню и в полном противоречии с правилами, которых стараюсь неукоснительно придерживаться, как был в одежде, укладываюсь на кровать. Я лежу, уставившись в потолок, и в голове моей крутится рулетка. Стрелка перескакивает с красного на черный и назад, и, наконец, останавливается в ячейке, в которой, конечно же, лето 48-го года, вернее, последний его день. Я стоял под дубом напротив магазина, задрав голову, и смотрел, как свет, слипаясь в нечеткие лучи, пробирается через листву, вспенивающаяся в такт тому, как ветер то пробегает, то стихает. Глаза то и дело слепило, заставляя их слезиться, а мне отчаянно моргать, и я закрыл их. Но навеки тотчас налегла красная жара. За спиной шумела река, как она шумела все время, 2 месяца почти. И я подумал, как же все будет теперь, когда мне не станет ее слышно. Под дубом было жарко. Я уже устал. Мы вскочили ни свет, ни заря, выпили чаю почти молча и по щебенчатой дороге спустились с Этера к мосту, миновав домик Франца, где солнце падало в распахнутую дверь светлой полосой на половик и наискось вдоль одной стены далеко вглубь. Но хозяина нигде не было видно, и я огорчился. Автобус, стоя на солнцепёке, трясся, чихая дизельным мотором. Я уезжал домой в Осло с пересадкой на поезд в Эльверуме и ждал на площадке перед магазином отправления автобуса. А отец стоял у меня за спиной, трепал меня по волосам и говорил, нагнувшись поближе ко мне, «Все будет хорошо. Ты помнишь, да, что тебе сходить в Эльверуме? Из какого пути отходит поезд и во сколько?» И все в таком духе, в мельчайших деталях. Он растолковывал мне все это так, как будто это было важно, как будто я не мог справиться с этой дорогой в свои 15 полных лет без его инструкций. В действительности я чувствовал себя еще старше, но я не знал, как мне это отцу показать. А если бы и знал, вряд ли отец смирился с таким поворотом жизни. «Неплохое лето, согласись», — сказал отец. Он по-прежнему стоял у меня за спиной, засунув руку мне в волосы, но не трепал их, а просто сжимал голову сильно-сильно, даже немного больно, и не замечал этого. А я тоже ничего ему не говорил. Он еще раз наклонился ко мне и сказал, «Такова жизнь. Так и набираешься опыта, когда что-то случается». Особенно в твоем возрасте. Просто вложи это в сердце. Не забывай вспоминать, не горюй и не ожесточай себя. У тебя есть право думать. Ты меня понимаешь? Да, — сказал я громко. Понимаешь? — сказал он. И я снова ответил «да» и кивнул головой. И тут до него дошло, с какой силой он вцепился мне в волосы, и он убрал руку со странным смешком, которого я не понял, потому что я ведь не видел его лица. Я услышал, что он мне говорил, но не был уверен, что понял. Да я и не мог постичь смысла слов и не понимал, почему он решил сказать именно их. Но я думал о них миллион раз, потому что дальше отец рывком повернул меня к себе, еще раз потрепал по вихрам и посмотрел, прищурясь мне в глаза, с полуулыбкой, которую я так любил, и сказал, «Сейчас ты садишься в автобус. В Эльверуме пересаживаешься на поезд и домой в Осло. А я доделаю тут кое-какие дела и приеду следом. Хорошо?» «Да», — сказал я, — «хорошо». А низ живота свело холодом, потому что нет, все было нехорошо. Я слышал такие слова раньше. И самый большой вопрос, который я потом снова и снова задавал себе, был вот какой. Он сразу знал, что никогда не приедет, что мы видимся с ним в последний раз, или уже потом, позже, потерял контроль над ходом событий. Как ни в чем не бывало, я залез в автобус и сел у окна.